Алиса Климова. «Мне тебя нельзя». Аннотация. «Заберите меня, прошу. Это вопрос жизни и смерти». Мужчина осмотрел меня с головы до ног. «Ну давай, запрыгивай, детка». Я неуклюже подобрала юбки свадебного платья. Но он остановил мои мучения. Поднял и посадил на байк. «В детстве тебя не учили, что с незнакомцами связываться опасно?» «Детство давно кончилось». «Это точно. Держись», – гаркнул незнакомец. Байк взревел и сорвался с места. «Мамочки, что же я натворила? Что же теперь будет? Вместо того, чтобы выйти замуж, я сбежала с мрачным незнакомцем на байке. Раньше я не знала настоящей жизни. Не знала, как может откликаться тело на прикосновение мужчины. Теперь знаю. И назад возвращаться не хочу. Только зачем я Ренату?»